Двухлетнее заключение в Кесарии. Через несколько дней Феликс с женой Друзиллой, а она была иудейка, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Павел говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, и Феликс пришел в страх и отослал Павла. Феликс и потом часто призывал Павла и беседовал с ним, еще и потому, что рассчитывал, что Павел, наконец, захочет откупиться деньгами. Так прошло 2 года. Феликса по жалобам иудеев отозвали в Рим. Прокуратором иудеи стал Порций Фест. Феликс, уезжая, чтобы доставить удовольствие иудеям и заодно отомстить Павлу за то, что так и не получил от него взятки, оставил Павла в узах. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим, а там первосвященник и влиятельнейшие иудеи явились к нему с жалобой на Павла и просили вызвать Павла в Иерусалим. Они хотели убить его на дороге. Но Фест отвечал, что скоро сам вернется в Кесарию, и те, кто хочет обвинять Павла, могут пойти с ним. Через 8 или 10 дней он возвратился в Кесарию и на другой же день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Павел явился. Пришедшие из Иерусалима иудеи окружили его и обвиняли во многих тяжких преступлениях, ни одно из которых не могли доказать. «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря», — сказал Павел. Фест, желая угодить иудеям, предложил Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым», — отвечал Павел. «Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем они обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Фест посовещался со своими чиновниками и сказал Павлу: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься». Через несколько дней иудейский царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста с назначением на пост прокуратора. Ирод Агриппа II, последний царь из фамилии Ирода, правнук Ирода I, избившего вифлеемских младенцев, и сын Ирода Агриппа I, смерть которого была описана выше в главе «Чудесное избавление Петра из темницы». Вероника, его родная сестра, прославившаяся в истории своим развратом. Так как Агриппа и Вероника провели там много дней, то Фест предложил царю рассмотреть дело Павла. На другой день Агриппа и Вероника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с 1000 начальниками и знатнейшими гражданами. По приказанию Феста приведен был Павел. Когда ему позволили говорить, он смело рассказал собравшимся историю своего обращения ко Христу и то, как он проповедовал сперва жителям Дамаска и Иерусалима, а потом и всей иудейской земле и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать», — сказал Павел. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет, что Христос пострадал и, восстав первый из мертвых, возвестил свет народу иудейскому и язычникам. На этом месте речи Павла Фест прервал его, громко воскликнув: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — отвечал тот, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Обо всем, что я сказал, знает царь, перед которым и говорю смело. Он не может не знать об Иисусе Христе и последователях Его. Это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Ты слишком скоро надеешься сделать меня христианином, — ответила Агриппа. Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали и отошли в сторону посовещаться. Они говорили: «Этот человек ничего достойного смерти или уз не делает». Агриппа сказал Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его к кесарю.